Для начала ты меня выслеживаешь в кино, уводишь от невесты, отравляешь мне жизнь, чтобы потом не советовать браться за это дело. Молодчага, старик, молодчага. Из-за занавески доктор Патрике сообщает мне. Все, капитан, мы пошли. К утру получишь акт экспертизы. Спокойной ночи. Слышно, как протопали вниз по лестнице санитары с носилками. Когда я возвращаюсь в комнату, первое, что бросается мне в глаза, это петля, которая все еще качается под потолком, словно ее раскачивает ветер. Под молчаливыми взглядами оставшихся лезу опять на табурет и внимательно исследую веревку. На этот раз сразу же становится ясно, почему петля не затянулась до отказа на горле, когда самоубийца отбросил ногами табурет и тело повисло на веревке. Один узелок помешал другому затянуться. Узлов на веревке, как ни странно, два. Слезаю с табурета. Никто не любопытствует узнать, что я выяснил там наверху. Ну что же, тем лучше. Можно мне взять веревку? Спрашивает Григораш. Бери. Я возьму и ампулу. Верно. В мансарде остались три представителя милиции, считая меня и повары, и один прокуратуры. «Опечатаем дверь?» — спрашивает Бериндей. «Да надо бы. Но завтра я, пожалуй, вернусь сюда, поищу еще чего-нибудь». «Ну и ну», — вздыхает прокурор. «Поскольку у него есть родители, то надо их оповестить. Прямо сердце разрывается. А что поделаешь? Таково наше ремесло. Мы представляем закон, и в наши обязанности входит, кроме всего прочего, и оповещение о случившемся родителей покойного». Но отсутствие прощального письма сильно затрудняет это дело. Они нас спросят, почему он это сделал. А что мы сможем сказать? Нечего нам ответить. Нет у нас за душой никакого объяснения рокового поступка их сына. Все, что мы узнаем из акта медэкспертизы, лишь дополнит то, что мы уже знаем о том, как он покончил с собой, но не почему он это сделал, если, конечно, он и в самом деле покончил с собой. На данном этапе все, что мы знаем, склоняет нас к одному и тому же выводу. Кристиан Лукач покончил жизнь самоубийством. Ход происшествия кажется ясным. После того, как юноша впрыснул себе морфий, он действовал под влиянием наркотика. И этот случайный узел, который помешал петле затянуться вокруг шеи, тоже указывает на болезненное состояние самоубийцы. Веревка затягивалась медленно и мучительно. «Ну-ка, взгляните на эту папку». Неожиданно зовет нас повар, который тем временем и сам стал делать обход мансарды. Мы подходим к нему. В папке множество набросков углем, сделанных, несомненно, рукой Кристиана Лукача, эскизы декораций, костюмов, интерьеров различных эпох. И вдруг между ними портрет молодой девушки. Чуть удлиненное лицо, длинные волосы закрывают одну его половину, рот с полными чувственными губами, глаза. Художник уловил их смущенный, как бы прячущийся от зрителя взгляд, как бы таящий что-то от него. Полуприкрытые веки придают лицу странное загадочное выражение. «Красивая девушка, ничего не скажешь. Отмечаю я почему-то шепотом». Прокурор соглашается со мной и высказывает предположение. Наверное, рисовал с модели на занятиях в институте. Но повар, обнаруживший эту папку, другого мнения. А почему бы ей не быть его знакомой или даже его девушкой? Лишь молоденький лейтенантик помалкивает. Это и понятно. Едва ли ему доводилось уже участвовать в расследовании подобных дел. Вот он и помалкивает, мотает себе на ус. Если ему вообще по душе наше ремесло, конечно. Я смотрю на часы. Скоро 11. Велю повары положить папку туда, где он ее нашел. Ну что же, можно и уйти с места происшествия. И тут неожиданно я вновь замечаю электрический провод, подключенный одним концом в розетку, в то время как второй его конец. Я ищу глазами поблизости какой-нибудь электроприбор, который бы объяснил назначение провода, но ничего не нахожу. Обращаю внимание остальных на это обстоятельство. Отчего этот провод? От обогревателя, предполагает прокурор. Повар и тут с ним не согласен. Не похоже, провод обогревателя потолще. Я поворачиваюсь к лейтенанту и взглядом приглашаю его высказать свою точку зрения. Скорее всего, от магнитофона или проигрывателя. Мне тоже кажется, что это ближе всего к истине. Лейтенант осмелел и излагает подробнее свою гипотезу. Все здесь, на этом чердаке, модерновое, в молодежном стиле, что ли. Вся обстановка напоминает мансарды, как их изображают в кино. Только не хватает магнитофона, проигрывателя или на худой конец транзистора. Вот именно, соглашаюсь я. Но где же он? Провод-то здесь, даже подключен к сети.